«Внутренний двор дворца!» — воскликнул я и быстрым шагом направился вперед по намеченному пути. Правда, что-то тревожило мое шестое чувство. То ли то, что я так ищу, не находится на этой планете, то ли какая-то опасность угрожает Блум или мне. Бесконечные снега пугали, я терял связь с миром, находясь на омертвевшей планете, но продолжал идти, игнорируя сильные упрямые порывы ледяного ветра прямо в лицо. Однако толчок под землей заставил меня остановиться, будто сейчас начнется землетрясение. Только этого мне не хватало, пробормотал я мысленно и постарался проигнорировать это и идти дальше, но мне не позволили. Прямо передо мной из огромной горы снега поднимается большой ледяной монстр. Загнутые ледяные клыки так и жаждут наколоть меня, а когти – разорвать на части. Дикий рев пронесся по округе подобно этому землетрясению, и монстр сосредоточился на незваном госте домино, а то есть на мне. Я сглотнул и отступил на шаг, оглядываясь. У меня нет времени на драки, мне срочно нужно найти королевский дворец. Но этот подарочек, оставленный с любовью от древних ведьм, явно не желал со мной расставаться. Снег закрутился в вихре, по маленьким осколочкам, напоминая магию Айси, собрался огромный ледяной сталагмит. Монстр схватил его, отламывая от земли, и с диким ревом кинул в меня. Нет, это не магия Айси, хотя может та ведьма и способна на такие размеры. Я успел бежать в сторону, громадина пролетела мимо и вонзилась в снег, в землю. Я уже хотел вздохнуть с облегчением и начать атаковать ледяного противника, но поспешил, очень поспешил. Подо мной прошлась ударная волна, земля потрескалась и совсем рядом разразилась глубокая трещина промерзшей земли. Я лишь пытался устоять на самом краю этой бездонной пропасти, размахивал руками, наклонялся назад, но меня будто кто-то тянул вперед, будто кто-то хотел, чтобы я упал, и магию не успел применить. Кромка, на которой я стоял, обрушилась, и я с криком провалился вниз, соскальзывая по гладкой как лед земле. Потерял где-то на поверхности рюкзак, лямки оторвались. Упал на выступ в стене и заскользил как по горке, не имея возможности затормозить, остановиться. И наконец врезался в какую-то мягкую преграду, которая оказалась массивным сугробом снега. Вот же повезло, тихо пробормотал я, отдышавшись, поднимаясь и быстрым шагом направляясь вперед в какое-то темное подземное помещение. Только поскорее убраться из этого ущелья, а то этот монстр еще ринется за мной. Стряхнул снег, успокоил бешеный стук сердца и смог уже внимательнее оглядеть место, в какое случайно скатился. Применять магический поиск пока не решился, поэтому воспользовался обыкновенным и принялся исследовать обнаруженное место, и понял, куда попал. Стены украшены картинами царственных особ в золотых рамах, цвет красок заметно потускнел, фрески красивых женских и мужских силуэтов, лиц, не горящие уже давно огненные лампы под потолком, опутанные паутиной, пол, расписанный геометрическим рисунком в светло-зеленом цвете. И пройдя по этому коридору, я ступил в просторный зал, банкетный зал, большой стол, накрытый, будто вот-вот прибудут гости, расставлены высокие стулья, под потолком роскошная люстра. Кажется, будто я слышу голоса людей, которые присутствовали здесь очень давно, но все это практически разрушено. Пыль и грязь не убирали уже много-много лет. Я поднялся по небольшой лестнице и сразу прошел в следующее помещение и оказался в бальном зале, отделанном золотыми, зелеными, розовыми кристаллами самых разных размеров. Гладкий пол, слегка припорошенный снегом, ребристые колонны, оборванные красные шторы с золотой тесемкой на больших окнах, кое-где сугробы, но в основном снег не проник сюда. Я закрыл глаза и представил это место в разгар красочного бала. Дамы кружат по залу под руку со знатными мужчинами, платья женщин пестрят разноцветными тканями, шелком, кружевом, множество драгоценностей украшают их. Льется живая музыка из-под ловких пальцев музыкантов. Столы заставлены кушаньями и напитками, воздух наполнен счастьем и невинным смехом. И тут же открыл глаза, возвращаясь в реальность. Это дворец Домино. Место, которое безжалостно разрушили три древние ведьмы и убили множество людей. Они искали одно, огонь дракона, самую мощную силу в магической вселенной. Они хотели завладеть этой магией, но им это не удалось. «Хорошо, мы здесь», — отозвался нервно, слушая мои мысли, разглядывая интерьер через мои глаза. «Как собираешься поступить дальше?» «Найти Дафну», — уверенно сказал я и направился в следующий коридор. Я ощущал магию огня рядом, совсем близко. «Я знаю, Дафна здесь, только она может помочь мне», — нервно не ответил, Наверное, я на правильном пути. Правда, в этом дворце столько поворотов и тайных ходов, что я понятия не имею, куда идти. Только свернул в одну сторону, как наткнулся на еще одну развилку. А лестницы наверх так и не появлялось, ведь я все еще нахожусь в подземных коридорах дворца. И наконец мне удалось подняться туда, где уже ощутимо заскользил по телу холод, и на полуразрушенном полу лежали большие сугробы снега. Прошел еще несколько коридоров, почти пробежал, спеша наконец найти Дафну, и оказался в еще одном зале, почти что не отличающемся от остальных. Я уже принял то, что заблудился, недовольно пробурчал я себе под нос и замер. Сила вокруг меня нарастала, тот огонь, который я ищу, вдруг окружил меня. Я спешно оглянулся, рыжеватое свечение собиралось в некую фигуру, полупрозрачное тело девушки. Появилось легкое облачение, практически не скрывающее ее изящного тела, ленты обвязали руки, талию, грудь, золотые волосы спали на плечи прекрасными кудрями, на лице появилась маска, похожая на крылья феи. Тонкие пальчики скользнули по воздуху. Девушка наконец открыла глаза, и тут же впала в ярость. «Ты, что ты здесь делаешь, маг?» Дафна ощутила силу гостя, посетившего ее обитель, поняла, кем он является на самом деле и что скрывает. Нимфа недовольно нахмурилась, взмахнув руками, прогоняя мага прочь. «Уходи, тебе здесь не место». Нимфа Дафна, обратился Линер почтительно к даме, преклоняясь перед ней на одно колено. «Прошу принять меня». Нимфа ненавидела его, желала убить. Ненавидела за то, что этот маг ловко влюбил в себя дорогую девочку Блум и подвергает ее серьезной опасности. Но Дафна видела его душу, его дракона, видела силу его намерений. «Я вижу, что ты желаешь чего-то особенного, твое желание очень сильно», — серьезно сказала Дафна, плавно приближаясь к магу. «Хорошо, чего же ты хочешь? Мне нужна твоя помощь, нимфа». Линер поднялся, взглянул на Дафну. «Блум в опасности, ее держит в плену тьмы Гриффин, глава школы ведьм. Я не смогу освободить ее в одиночку». Дафна в ужасе отстранилась, прикрыв рот ладонью. Она не могла поверить, что ее дорогая девочка попала в сети этой ужасной женщины. Нимфа знала, что маг говорит правду, видит ее в серьезных глазах. Дафна приложила руку к груди, выдыхая. «Она знает, как спасти Блум. Иди за мной, маг». Нимфа развернулась и проследовала по коридору в сердце замка Домино. Линер поспешил за ней, наблюдая, как переливающееся золотом тело Дафны сверкало в темноте, то исчезало, то появлялось. Все это из-за трех древних ведьм и их разрушительной силы. Они убили нимфу огня дракона. Дафна приблизилась к роскошным расписанных золотом дверям и распахнула их. Прошла внутрь сверкающего драгоценностями, сундуками, до краев полными монетами зала. Линер спешно разглядывал сокровищницу дворца Домино, рассматривал картины со всех планет магического измерения, высокий потолок, расписанный множеством рисунков, колонны, обсыпанные золотом, будто зеркальный чистый пол. Этого прекрасного места не коснулась разрушительная магия древних ведьм. Нимфа поднялась по широкой роскошной лестнице, подошла к расписанному золотом столу и коснулась стеклянного купола на нем. Он тут же поднялся, являя Линеру роскошную корону принцессы Домино. Дафна бережно взяла в руки сокровище. «Возьми это», она протянула Линеру корону, маг аккуратно принял ее, разглядывая драгоценные магически блестящие камни в золоте. «Отдай ее Блум, и она очнется от темного сна». Дафна стала совсем близко к магу, вглядываясь в его удивленные глаза. «Корону ее, и она поймет истину». И исчезла. Линер лишь успел зажмурить глаза от яркой вспышки, которая через мгновение затихла и скрылась в изумруде короны в его руках. Маг сжал пальцами сокровище и отправил его в магический карман. «Спасибо, Дафна», — произнес Линер, и его голос эхом разнесся по усыпанному драгоценностями залу дворца. «Дело сделано, пора возвращаться на Магикс». Взмахом руки маг открыл портал в столицу магического измерения и шагнул в него, чувствуя, что совсем скоро одолеет Гриффин, полностью разобьет ее ужасные замыслы. «Я оказался прямо в своей маленькой квартирке на Магиксе. Посчитал, что не стоит сразу пытаться проникнуть в облачную башню. Лучше немного обождать». Гриффин могла заметить движение, ведь открытие портала может вызвать всплеск энергии даже в таком наполненном разной магией городе. Я скинул с себя одежду, расслабленно сел на кровать, поднял ладони, слабое золотое сияние коснулось моих пальцев, искорки опали, являя мне корону принцессы Домино. Я все еще не верю, что мне удалось отыскать Дафну, что она сама пришла ко мне и помогла, отдала такую дорогую вещь в руки тому, кого люто ненавидит. Наверное, если бы она была жива, то в тот момент попыталась бы убить, и я ее понимаю. Корона принцессы вылита из золота, красиво переливается на лучах заходящего солнца, что проникают в мою скудную квартирку через открытое окно. Несколько драгоценных камней по бокам, а в центре прекрасный изумруд, он магически сверкает, наделен особой магией, как я понял по словам нимфы, тем, что поможет Блум все понять, и до сих пор я не верю, что не догадался раньше, не понял. Мои мысли прерывает резко ворвавшийся в комнату ветер, окна ударились о стены, стекла жалобно звякнули и разбились, осколки разлетелись по полу, я уловил серьезный дисбаланс, разразившийся как гром прямо в моей квартире, совсем рядом, передо мной энергия покачнулась, воздух будто разорвался и сомкнулся вновь, являя мне тех, кого я желал больше никогда не видеть. Длинные светлые волосы, ледяной вид и холод, быстро распространяющийся вокруг. Тьма, олицетворяющая эту даму, пугает. Кажется, вокруг нее сверкают молнии от ярой злости, кроющейся в ее сердце. И этот пылающий огонь, простой огонь, но наполненный такой яростью, что я ощутил ее даже на своей коже. Трикс, Шанрил, сглатываю я, чувствуя их силовое превосходство. Если они пришли сразиться, дело плохо, нужно что-то делать. Айси сделала шаг вперед, элегантно качнула бедрами, внимательно оглядела корону в моих руках, и ее губы украсила хитрая ухмылка. Кажется, я понял, зачем они пришли, что именно им необходимо от меня. Дорогой профессор Линер, голос пробежался холодом по моей шее, я дернул плечом и нахмурился, недовольно глядя в ледяные глаза ведьмы. Наконец мы вас нашли, я напряженно выдохнул. Да, мы вас долго искали. Криво ухмыльнулась Сторми, оправляя взлохмаченную прическу. Я перевел сосредоточенный взгляд на ведьму Бурь, стараясь поскорее придумать способ побега. Как бы постыдно это ни было, сейчас я должен спастись не ради себя, а ради Блум. И эта корона должна остаться в целости, иначе у меня ничего не получится. И вдруг почувствовали всплеск знакомой энергии, как вы открываете портал. Лукаво сверкнула темными глазами Дарси. Я старался позаботиться о том, чтобы Гриффин не заметила моей силы, спрятался в Магиксе. Но опасаться нужно было не ее, а этих ведьм. Как я понял, Шанрил присоединилась к Трикс, и теперь настроена против меня. В принципе, она и без них была обозлена на меня, я же ее бросил. А теперь, я вздрогнул, Шанрил оказалась передо мной мгновенно, коснулась моей шеи, скользнула пальцами по быстро бьющимся венам, слегка сжимая, будто вот-вот начнет душить, и подняла голову на себя за подбородок, вглядываясь в мои удивленные глаза. «Мы убьем тебя, они могут». «Да, сейчас Трикс и Шанрил могут убить меня, если будут работать в команде». «Даже то, как они бились поодиночке еще тогда, в коридоре облачной башни, может быть серьезно». «И я слаб после долгого нахождения на домино и открытия двух порталов между мирами». «Для начала заберем корону», без единой капли сарказма сказала Айси, пристально глядя на сокровище их дворца Домино. На ее лице появился неприятный оскал, в глазах невероятная серьезность. «Именно она нужна нам, не повредите». И вновь подняла на меня свирепые холодные глаза. «А его можете убить, любым способом. Единственное, что я успел сделать, это отбросить корону в угол комнаты. Внезапная вспышка ослепила меня, я постарался уйти, но не смог. Только поднялся, ноги тут же примерзли к полу». Пока я боролся со слепившей глаза тьмой, пламя Шанрил не соперничало с льдом, а наоборот они сливались, объединялись. Мои ноги сводило от невыносимого холода, а тело обжигало то в одном, то в другом месте, заставляя корчиться от боли. Нервно тут же вскочил и зарычал, мгновенно прерывая все заклинания ведьм. Я вновь смог видеть. Ошарашенная Шанрил, спешно отступающая назад, разозленная Сторми, по волосам которой бегают молнии, удивленная Дарси. Она тут же принялась вновь исследовать мою сущность, стараясь понять причину этого магического вмешательства и разрушения всех заклинаний. Но в очередной раз встретилась с яростным Нирна, который мигом прогнал ведьму из моей души. Сторми, Дарси, Шанрил, я медленно скольжу взглядом по ведьмам и с ужасом разворачиваюсь в сторону окна. Айси, пока остальные удерживали меня, игрались с моей жизнью, ведьма льда приблизилась к волшебной короне, потянулась за ней, не желая использовать магию на необычном артефакте домино, но это и было ее ошибкой. Огромный поток огня вырвался из моих рук, заставляя бдительную Эйси отскочить обратно к сестрам, держась за обожженную руку. Я ринулся к окну и тут же схватил корону, прижимая ее к груди. «Профессор, зачем вам эта вещь?» — хмурится Эйси. Я чувствую, как нарастает ее ледяная энергия вокруг. Сжимаю пальцами корону, поднимаю вторую руку и мысленно читаю заклинание на мощный щит. Именно он мне необходим против таких сильных атак. Она ничего вам не даст. «Это женская корона», — подметила Шанрил, открыто усмехаясь, сложив руки на груди. «Или ты украл ее, чтобы продать?» «Ушел из облачной башни, снял такую вшивенькую квартирку. Наверное, денег немедного не осталось. Вам она определенно не нужна», — наконец сказал я. И ответом мне послужили тяжелые острые осколки льда, тут же разбившиеся о проявившийся огненный щит. Атаки ведьмы слишком сильны. Мы сами знаем, что нам нужно. Разозлилась Сторми и обрушила на меня бесконечные молнии, энергия которых рассеялась. Стоило им соприкоснуться со щитом. Барьер слабел, я не рассчитал свои силы. У Трикс, кажется, энергии в запасе бесконечное количество, и тратит они очень мало. Следующие совместные атаки щит не выдержал. Потрескался и разлетелся на маленькие огоньки по комнате, которые тут же потухли. Молнии Сторми пронзили мою грудь, они настолько сильные, что я не смог сдержать крика, и от боли, парализовавшей тело, выронил корону. Она тихо звякнула о пол и укатилась прямо под ноги Айси. «Отлично», ведьма подняла корону и, взмахнув ладонью, спрятала ее в своем магическом кармане, и в подарок оставила мне 1000 ледяных игл, которые вырвались из ее темного плаща и пронзили мое тело. «Великолепна работа, а теперь уходим», и исчезла. Я безмолвно замер и опустился на колени. Разум перевернулся вместе с миром в моих глазах, к горлу подкатил комок тошноты, который с трудом удалось сдержать. Я покорно пригнулся, от скрутившей грудь и голову боли. Дарси не смогла узнать мою силу, но хорошо встряхнула весь организм, нарушая баланс. Я лишь услышал ее удовлетворенный смешок. «А это от меня с любовью, Линер». Пламя окружило меня, в глазах расплывчато танцевали его язычки и тут же ринулись на мое тело, безжалостно сжигая одежду, раня кожу, опаляя волосы. Я даже сопротивляться не мог, лежал на полу, и только смутно мыслил. Как же так все получилось, и я так рвался спасти Блум, и не смогу этого сделать. Трикс ушли, как только сделали свое дело, выполнили задумку, забрали корону, хорошенько меня потрепали и покинули пылающую огнем мою скудную обитель. Я задыхался от боли и дыма, и думал, что мне уже конец, но меня как всегда спас Нирна. Он мгновенно взял верх над моим ослабшим телом, собрал все чужое пламя и потушил его, уничтожая неприятную темную энергию вокруг. Комната была восстановлена, будто пожара здесь вовсе не было, а ожоги на моем теле пропали, одежда вновь стала прежней. Я поднялся на ноги, чувствуя себя абсолютно опустошенным. Сделал пару слабых самых трудных шагов и упал на кровать, повернул голову на бок. Даже сил раздеться и лечь под одеяло не было. «Спасибо», – прошептал я, закрывая глаза. «Так спать хочется. Опять ты себя и меня опасности подвергаешь», – недовольно оскалился Нирна. «Его пламя горит сильнее, чем прежде. Что-то не так с его силой, эмоциями, но я не сейчас способен разбираться в этом, я даже двигаться не могу». «Ладно, спи, но после ты обязан завершить начатое». «Завершить начатое», — неслышно проговорил я, падая в приятный сон. «Я больше не могу сопротивляться, ты спасешь Блум, иначе я не стану считать тебя своим хозяином», — нервно провел когтями по полу своей обители, показывая свои опасные острые зубы, «и убью тебя, и я согласен с ним». Глава 25. Последний рывок, последняя надежда. Линер, я решился. У меня не было выбора. Я только оправился от ран, полученных в жестокой, пусть и короткой битве с Трикса и их новой помощницей. Шанрил угомонил Нирна, который все никак не желал успокаиваться и бесконечно твердил мне о необходимости переждать это трудное время, и покинул свою маленькую квартирку. И даже по дороге рано утром получил неплохую мысленную взбучку от дракона. Ну, не желает он оставить меня в покое. «Лин, прошу тебя, одумайся», — просит меня Нирна. Я вижу его глаза, полные мольбы. Он чувствует опасность, осознает тот риск, на который я иду, и тяну его за собой. «Линер, я настойчиво его игнорирую, продолжаю идти к дальней остановке автобуса. Все потому, что я слишком рано вышел, и транспорт еще не ходит, даже улицы пусты. Зато смогу оклематься от очередного кошмара, посетившего меня сегодня ночью. Я снова видел Блум. Она просила меня о помощи, умоляла вернуться, спасти ее из лап бесконечной тьмы, застлавшей ее разум. Бежала ко мне, но и так и не смогла дотянуться, коснуться хотя бы пальчиком, своим изящным тонким пальчиком с острым синим ноготком. В пустых от прекрасных эмоций, любви и счастья, в глазах стояли слезы отчаяния, и лишь страх отражался на ее красивом лице. Этот сон отличался от остальных и, возможно, именно он побудил меня начать действовать прямо сейчас. «Линер, забудь ты уже про этот кошмар», — рычит нервно, настойчиво стуча лапами по полу своей обители. Кажется, он в истерике. Это очередной кем-то настланный сон, не видение, а попытка запугать или наоборот побудить к действию. Не удивлюсь, если это дело загребущих рук Гриффин, чтобы ты сам пошел прямиком в ее сети. Очнись же ты, идиот. На меня оскорбления и крик не подействуют. Ты же знаешь, что это бесполезно, и все равно пытаешься меня отрезвить. Хватит надрываться, твоя сила мне еще понадобится. И даже если это просто кошмарный сон, и вовсе настланный кем-то, то он полностью описывает тревожное состояние Блум. Именно этот поглощающий страх она ощущает в эти мгновения. Зная о ее страданиях, я не могу сидеть сложа руки. Но ты еще даже не продумал план. Продолжает возмущаться нервно, перебирая лапами, мотая головой, махая огромными крыльями. Он все не может угомониться и мечется по моей душе, полыхая своим неистовым огнем. Остановись и подумай, Лин, пожалуйста. Он не похож на позавчерашнего себя. Тогда, после сражения с ведьмами, он пообещал убить меня, если я не спасу Блум любой ценой, а теперь препятствует действию. Возможно, я сразу прыгаю в огонь и рискую обжечься, как он любит всегда мне повторять, но и на месте стоять не могу. Да, затея опасная, к тому же я потерял корону, но как мне однажды сказала Блум, верно, они забили гол, но игра еще не закончилась. Я что-нибудь придумаю, моя игра еще не проиграна, и следующий гол я забью в ворота Гриффин. Ведь, так играют в этот необычный футбол, а я еще гадал, откуда Блум придумала этот вид спорта, а оказалось он существует на земле, на которой она так долго жила. Но отныне никакого жестокого не магического мира, и пусть магический также жесток, я вытяну ее из страданий прошлого и подарю жизнь, полную счастья и искренней любви, исходящей из моего сердца. Подхожу к остановке у самого леса, и как по волшебству, по заказу сразу подходит первый автобус. Пока он преодолевал километры до школы ведьм, я наслаждался видом волшебного леса и первых лучей солнца, только поднимающегося над высокими кронами деревьев, и, наконец, по настойчивым советам Нирна, начал продумывать план, и только углубился в размышления, как тут же в очередной раз услышал приставучего дракона. Линер, от одного его слова все мысли в мгновение спутались. Я оскалился и недовольно, но сдержанно ударил кулаком по сиденью. Лин, да, чуть вслух не выкрикнул я и тут же осекся, вспоминая о бдительном водителе за тонкой стенкой. «Да чего?» — рыкнул я на нервно. «Я составляю план, как ты и хотел». Дракон выглядит подавленным. Опустился, лег, свернувшись в свободный большой клубок огненных ниток, и угрюмо глядит куда-то вниз, в лапы. «Он что, расстроен, обиделся, что я его игнорировал?» «Да не может быть, нервно никогда так себя не вел». «Ничего», — вздохнул мой дракон и закрыл глаза, собираясь поспать. «Пожалуйста, будь осторожен, он волнуется за меня, я отчетливо ощущаю это в его голосе, интонации». Смирился с моим рвением спасти Блум и решил приберечь силы. «Спасибо, нервно», я улыбнулся, чувствуя тепло на душе, оно медленно разливается по груди, дарует расслабление и спокойствие. «Теперь я уверен, что у меня все получится. Попасть в облачную башню мне не составило труда. Я спокойно прошел через главные двери, проследовал по коридорам и поднялся на нужный этаж. Как только я приблизился к кабинету, нервно проснулся, чувствуя эту сильную, распространяющуюся вокруг энергию настоящей тьмы, будто здесь очень долго колдовали Трикс, соединяя силы, используя самые мощные заклинания из своего арсенала. Я поежился одновременно с драконом, коснулся ладонью двери и, собравшись с духом, постучал. Мне никто не ответил, двери сами медленно отворились, безмолвно приглашая меня войти. Гриффин уже, с самого раннего утра находилась в своем кабинете и даже не подняла взгляда, когда я вошел, а на диванчике, неподалеку от стола располагалась та, о ком все мои сны и грезы, о ком я не могу перестать думать каждую минуту. Блум лишь окинула меня легким ничего не выражающим взглядом и вновь углубилась в старинную книгу с черной обложкой, названия у которой не было. Ее сила действительно поражала. Не знаю, как Гриффин это сделала, но она в одно мгновение развила весь потенциал Блум, поработив его своей тьмой. Я переступил через порог, уверенно проигнорировал Блум, как бы тяжело это ни было, и подошел к Гриффин. Двери медленно закрылись за мной, но замок не щелкнул. Видимо, меня не собираются убить прямо здесь и прямо сейчас, что не может не радовать. Линер, наконец произнесла Гриффин, отрываясь от изучения большого фолианта, поднимая на меня заинтересованный взгляд. С какой целью ты посетил мой кабинет? Я не стал медлить. Я уже хорошо об этом подумал. Это единственный способ исполнения наскоро придуманного плана. Я рискну. Получу все или наоборот потеряю. Иначе, прячась в уголке этого бесконечного мира, я не смогу жить. Мадам Гриффин, я грациозно опустился перед ведьмой на одно колено, склоняя голову в почтении. Я прошу вас простить меня за те ужасные слова. То, как я относился к вам, той, кто помог мне обрести новую жизнь, просто невежество. Я приму ваше решение, какое бы оно ни было, и тотчас же покину облачную башню, если вы откажете, но я бы очень хотел стать под ваше начало. Я готов помочь вам в ваших начинаниях и взамен прошу лишь скромную еду и крышу над головой. Да, это мой план, и это единственный способ остаться в облачной башне, быть рядом с Блум, а после я найду возможность снять заклинание. Неважно, будет это корона домино или некое запрещенное заклинание из древних книг забытой ведьмы. Мне нужно лишь добиться доверия Гриффин. Мне важно стать ее рукой и помогать ей. Если правой является Блум, то я буду левой. Мне важно служить ей. Я выполню все, что она прикажет, вне зависимости от важности и сложности задачи, не имеет значения, насколько низко я паду, выполняя это. Однако я знаю, что Гриффин не пожелает видеть рядом с собой предателя, который хотел разрушить ее планы, но я рада, что ты все осмыслил, Линер, неожиданно спокойно произносит ведьма, я понимаю, что тебе нужно было время. Я с интересом поднимаю голову, вижу искреннее одобрение меня и моих слов в ее ярко-желтых глазах. Хорошо, мне как раз необходима твоя сила. Для чего же? Аккуратно спрашиваю я, поднимаясь с колен. Оказывается, ее планы идут намного дальше, чем я мог себе представить. И кажется, все очень серьезно. Я понял это по ее следующим словам и изо всех сил пытался сдержать себя и не сбежать из этой проклятой школы, захватив Блум с собой, на ходу перебирая все исцеляющие темный гипноз заклинания света. Для завоевания Красного Фонтана, сразила меня своей задумкой Гриффин, сложила пальцы в замок, удовлетворенно с предвкушением глядя то на меня, то на Блум. Саладин превосходный маг, даже зная его многие сильные и слабые стороны, я не могу рассчитывать только на свои способности и удачу. Но зачем вам это? Я слегка замешкался, но резко подавил все попытки беспокойства вырваться наружу и захватить мой разум. Вздохнул и вернул себе прежнюю силу духа и стойкость, выдержку, которая очень понадобилась при следующих словах ведьмы. Это лишь разминка, Линер, жестоко прищурилась Гриффин. После уничтожения специалистов и их любимого директора, мы захватим Алфею и истребим всех маленьких крылатых светлых существ. Обозленная, одержимая скорой властью ведьма так называла фей, и их сильную отчаянную директрису, известная мне слабость которой поможет одолеть ее в считанные минуты. Я все-таки не удержался и сглотнул. В горле пересохло от представления того, чего так жаждет Гриффин. И я на это подписался, я согласился нет, сам попросился помогать ей, нет служить, и теперь должен как покорная собачка отзываться и выполнять приказы. Ладно, простые, но, и когда со светлыми школами будет покончено, когда мы разберемся с феями и специалистами, мы пойдем на Магикс. Я в ужасе замер, представляя размеры намерений Гриффин, то, какие владения она хочет присвоить себе. В Магиксе, на этой планете скопления всех сил измерения, никогда не было долговременных правителей. Если кто-то забирал себе всю власть, его тут же свергали простые жители. И вновь какой-то маг занимал пост главного на планете. И вновь история гражданских войн повторялась. И сейчас правительства в королевстве нет, все просто живут, наслаждаются жизнью без обязательств. Но эта ведьма, возможно, у нее и хватит сил захватить королевство в свои руки, но сможет ли она отбиваться от возмущений множества волшебников, феи и других магических существ, живущих здесь? Помимо этого я планирую собрать армию из самых сильных магов и поработить их своей тьмой, Гриффин указала на игнорирующую наш разговор Блум, демонстрируя мне наглядный пример своего темного гипноза. А потом можно думать и о больших планах, атаки на другие города Магикса, соседние планеты, королевства. «Значит, такова ваша цель?» – спокойно спросил я, с трудом сдерживая вырывающиеся наружу эмоции. А их было очень много. Ярость на ведьму за ее самовлюбленность, злость на самого себя, что не придумал плана лучше, кроме как помогать Гриффин в завоевании Магикса. Беспомощность от осознания того, что я не смог узнать и предотвратить планы ведьмы до начала их притворения в жизнь, хоть и часто находился рядом, а на лице маска безразличия и полного умиротворения. «Да, Линер», Гриффин вновь опустила глаза в фолиант, показывая, что разговор окончен, и я могу идти по своим делам. Больше она не желает мне ничего рассказывать. Но у меня есть еще один вопрос. Всего один. Я мучаюсь любопытством уже давно. Атрикс, они замешаны здесь? С ноткой требовательности спросил я, делая шаг к столу. Не удержался, эмоции рвутся наружу. Но Гриффин не умалчивала и не среагировала на мою резкость. Трикс мне мешали, как и Шанрил. Подняла на меня взгляд ведьма и вновь стала серьезной без того удовлетворенного мечтания о будущем правлении. Они могли ранить или даже убить Блум. А моя дорогая девочка многое узнала об этих четырех ведьмах. Ласково улыбнулась Гриффин Блум, будто своей дочке, но та не отреагировала. Похоже, даже находясь под контролем этой ведьмы, Блум подчиняется своему нраву. К тому же Трикс желали того же, что и я, господство, а сотрудничать мы определенно не смогли бы. Поэтому я избавилась от них. Избавились, непроизвольно выдохнул я, усиленно обдумывая слова Гриффин, однако ведьма цепко впилась в мою оговорку, нахмурилась и поинтересовалась. «Линер, ты что-то знаешь о них?» – настороженно спросила ведьма. «Они еще не бросили свои попытки, а стоит ли рассказывать? Не люблю продумывать планы в такие переломные моменты, где от одного слова зависит судьба чуть ли не всего королевства Магикс. Я замер, вообще не двигаясь, завороженно глядя на ожидающую Гриффин. Расскажу, возможно, она найдет их и отнимет украденную корону принцессы Домино, и тогда я точно не смогу спасти Блум. А если умолчу, сам попробую разыскать их и вернуть волшебный артефакт, а после вернуть Блум в настоящий мир. Но и Трикс могут вмешаться в мой план, который начал стремительно развиваться в лучшую сторону с новыми знаниями о планах Гриффин, и разрушить все в мгновение ока. Нет, ничего, наконец ответил я. Просто эти ведьмы невероятно сильны. Я удивлялся, что они вообще делают в школе, если их способности превышают уровни выпускников пятого курса. Я сделал вид, что задумался. Возможно, Гриффин сейчас скажет мне еще немного полезной информации. Верно, я замечал это, но выгонять права не имела, пока они не стали серьезно нарушать правила школы. Похоже, она ничего не знает, или просто умалчивает. Что ж, тогда я сам все узнаю. Я почти докопался до разгадки. Боком повернулся к Блум, она все так же читает, не обращая на нас внимания. Ее ведьминское облачение слегка обрамлено кровью, запах которой стоял здесь, когда я в прошлый раз приходил сюда. Тогда Блум только стала слугой Гриффин. Значит, она убивала своими руками. Хорошо, если вопросов больше нет, можешь идти. Ведьма взглянула в книгу и перевернула страницу. Преподавать тебе не обязательно. На твое место я уже нашла замену. Пусть не такую хорошую, но ты мне нужен для других целей. Ее губы украсила легкая хитрая ухмылка. Я кивнул и вышел, не проронив ни слова, и сразу поспешил в свою комнату в учительском крыле. И только когда запер дверь, прислонился к ней спиной, облегченно выдохнул, выпуская все накопившиеся волнения за время этого напряженного разговора. Я еще никогда так не унижался. Был случай, но он вообще ничего не значит по сравнению с этим. Зато я исполнил первые пункты своего плана, если Гриффин действительно мне поверила. Теперь можно приступать к следующим, а лучше пока обождать. Возможно, в скором времени, когда Гриффин начнет завоевание Красного Фонтана и Алфеи, я узнаю еще некоторую информацию и подкорректирую свои задумки. Я видел это в своих снах, видел эту разруху и ад. Но считал, что такое в реальности не случится. Оказывается, это были видения, а не простые сны. Видения будущего, в котором я сам же участвую, в первом ряду наблюдаю за тем, как люди погибают. Я уже видел это в своем прошлом, своими глазами. Собственными руками уничтожал людей, разрывая на куски их плоть, умывался горячей бордовой кровью, наслаждался запахом гари, Подобные зрелища вызывали у меня лишь восторг. У прошлого меня, настоящим я бы предпочел любыми способами предотвратить разразившийся ад на земле, но чтобы добиться доверия Гриффин, мне необходимо подчиняться ей беспрекословно, мгновенно и идеально выполнять все приказы. Блум слушается ее, не имея возможности сопротивляться. Она уже убивала и продолжает безжалостно убивать и, кажется, ей это нравится. Она получает от этого настоящее наслаждение. Линер, вперед, приказала Гриффин, властно указывая облаченной в темную перчатку рукой на школу специалистов. И у меня не остается выбора. Вообще-то у меня его уже давно не осталось. Сжимаю ладони у груди, взываю к своему огню. Создаю огромный огненный искрящийся темными молниями шар и ловким броском отправляю на витающий в воздухе красный фонтан. Не хочу вредить этой школе, я так привык к спокойной жизни преподавателя, так полюбил учебные заведения, что теперь шар пробивает крышу, превращая обломки в пепел. Проникает внутрь школы и все здание мгновенно покрывается пламенем, моим пламенем, нещадно уничтожающим все. Красивый сад обратился в сухие отростки, вода из водопадов мгновенно испарилась под высокой температурой моего огня и молнии. Фасад школы покрылся черной обугленной коркой, которая вскоре рухнула вслед за всем каркасом, поднимая огромное облако пепла и пыли в воздух. Мы лишь слышали крики погибающих в огне под обломками парней, молодых специалистов, у которых была вся жизнь впереди, а я ее оборвал. Я неотрывно наблюдаю, как разрушенная до основания школа медленно опадает на землю, потеряв магическую поддержку, и пролетев несколько метров, разломилась напополам, быстро превращаясь в груду обломков догорающего стройматериала. «Мадам, я сделала, как вы просили», к нам неожиданно приблизилась Блум. Я резко обернулся и с ужасом расширил глаза. Ее платье практически полностью пропитано кровью и потеряло свой естественный цвет. Кожа покрыта ей, и даже на лице красные подтеки. Я незаметно сглотнул, стараясь зациклиться на ее словах, а не на этот невыносимом виде. Кажется, я впервые слышу ее голос, пока она в таком темном состоянии абсолютного подчинения. «Очень хорошо, моя дорогая», Гриффин ласково погладила дочурку по голове, поправив взлохмаченные во время кровавой резни рыжие волосы и взмахом ладони привела ее в приличный вид. Платье вновь вернуло блестящий темно-синий цвет, кожа и волосы снова чистые и естественные без единой пылинки и капельки крови. «Дело сделано, мы можем идти». Раньше Гриффин выглядела иначе, раньше она была немного мягче, характер был другой, вела себя она как другой человек. Честно признаюсь, я не узнаю ее сейчас, в нее будто демон вселился. Краем глаза я заметил удаляющийся красный корабль с меткой школы специалистов. Все-таки кому-то удалось спастись, сбежать из-под носа всевидящий Гриффин. Я уверен, она видела это и уже знает, что делать. С Алфеей сражение затянулось. Оно началось на следующий день после уничтожения Красного Фонтана. Мы с самого утра отправились втроем против школы, полной сильных фей и их профессоров, и самой директрисы. Однако Гриффин утверждает, что знает ее слабое место, которое поможет нам с легкостью одержать победу. А я утверждаю, что она слишком самоуверена. Правда, только мысленно. Находясь рядом с Гриффин, разговаривая и слушая, я старался ощутить присутствие дракона Блум. Но ничего не выходило, будто не настоящий Блум, ни ее сущности не существует, и сейчас рядом со мной просто живая кукла, что вполне может оказаться правдой. Тогда никакое заклинание не поможет, мне нужно вернуть корону. Все эти дни нервно притаился в моей душе и убавил распространение своей энергии. Не высовывается, не помогает мне, лишь позволяет пользоваться своей силой. Думаю, он уже знает, чем все закончится, но молчит. А если он молчит, значит, все действительно серьезно. Правда, завоевание Красного Фонтана прошло как-то быстро. Смазано сохранилось в своей памяти, будто это ничего особого собой не представляет, а так, будничное событие. А вот сражение с целой сворой истинно светлых. Давно я такого не видел. Пламя танцевало вокруг Блум. Она взмахом руки собирала его в огромные шары и направляла во двор Алфеи. Сжигала спасающихся бегством фей-первокурсницы даже тех, кто постарше, кто был готов дать отпор невероятно сильной ведьме. Они кривились, их очертания, заметные в этом огромном дьявольском костре, быстро уменьшались, изгибались. Невинные феи на моих глазах обращались в кучки пепла одна за другой. Блум, подобно сатане, убивала каждую, даже не дрогнув рукой. Я понимаю, что это только по приказу Гриффин, но именно своей силой она пользуется для исполнения слов ведьмы. Ее пламя равно по силам моему, она превосходно обращается с ним, буквально танцует на воротах Алфеи, не переставая направлять все новые и новые потоки огня во двор. «Мы их вытянули», — заключила Гриффин, наблюдая за действом с воздуха, недалеко от своей дочурки. «Я же всегда рядом с ней, послушно ожидаю приказов, но мою силу она как обычно хранит для чего-то более грандиозного. Пора сжечь этот розовый замок», — Гриффин намекнула мне, что необходимо делать, и взглянула в мою сторону, и тут же кивнул, собирая на ладонях огонь, стараясь сконцентрироваться. «Сжечь Алфею, как и красный фонтан, поручено мне». Яркая вспышка и крик заставляет меня прервать заклинание. Мгновенно узнаю голос, с ужасом оборачиваюсь и вижу сожженные деревья от могущественной магии, от них остался лишь пепел, который тут же разлетелся в разные стороны от новых вспышек огня. Огня Блум. Она в ярости, она медленно поднимается из пепла, ее глаза, одежда, волосы, ее тело горит, будто она не управляет огнем, а сама им является. И так обозленно она смотрит куда-то в сторону Алфеи, на директоров Саладина и Фарагонды. Это они сбили Блум огромным потоком света и огня, и они очень недовольны. Фарагонда, Саладин. Наигранно счастливо восклицает Гриффин, взмахнув руками, приветствуя своих старых друзей. Директора только взглянули на нее, их лица тут же украсил сильный шок. Наверное, они были готовы увидеть кого угодно, но не члена распавшейся команды света. Гриффин, проронила Фарагонда, не веря своим глазам. Зато Саладин без лишних слов, дико разозленный, уже готовился к новой атаке. Из его засиявшего жезла вырвалась стремительная стрела света, но Гриффин ловко остановила ее, просто отбив рукой. «Увы, сейчас моя цель не вы, а Алфея», — Гриффин вновь серьезно взглянула на меня, «и мне ничего не оставалось, как воззвать к огню и нацелиться на школу фей. Сейчас я избавлюсь от нее так же, как и от красного фонтана. Значит, уничтожение моей школы, твоих рук дело». Саладин разъярен, от несдерживаемой энергии его длинные светлые волосы развивались, а тело засияло. Он хочет отомстить за красный фонтан и за своих дорогих учеников, погибших под неудержимой магией огня. Их внезапно окружает огромный поток пламени. «Нет, это сделал не я, это была до предела разозленная Блум. Я слышал ее крик, похожий на рык дракона, видел ее окруженное огнем тело, ее светящиеся глаза. И действуй». Гриффин резко толкнула меня в спину, и я, воспользовавшись моментом, накрыл Алфею куполом огня, который всего за несколько минут прямого воздействия моей силы повалил стены школы подобно карточному домику. Он лишь горит намного дольше. Какое упорство мне было необходимо, чтобы сдержать уже бьющиеся эмоции, словно множество птиц в сужающейся клетке. Сколько сил я потратил на это, а пламя Блум продолжало терзать пусть и сопротивляющихся, но не в силах снять действие дьявольского огня Фарагонду и Саладина. Однако они все же смогли вытерпеть эти страдания, и когда Блум отпустила их по велению Гриффин, свободно взмахнувшей рукой, директора бессильно опустились на землю. Они не погибли. «Я предложу лишь один раз», — начала Гриффин властно, прищурив глаза, властно глядя на потрепанных директоров, «вы присоединитесь ко мне, к моей команде тьмы, или вас ждет медленная и мучительная смерть от рук моих подданных». Она указала на меня и Блум, но я не был готов убивать Фарагонду и Саладина. «Это не входит в мои планы, ни за что», — оскалился Саладин. Несмотря на все ожоги, нанесенные Блум, он взял себя в руки, собрался с силами и принялся собирать энергию для следующей более сильной атаки. И Фарагонда, чья печаль и злость о потерянной школе и о многих погибших ученицах только прибавили сил, полностью согласная с коллегой, медленно, но верно готовилась к сражению Гриффин. «Когда-то мы были подругами, лучшими друзьями», — с горечью в голосе сказала директриса. Между ее ладоней сверкал золотой шар, который, как мне кажется, очень опасная вещь. «Я знаю тайные атаки Фарагонды. К сожалению, не список, а их смертельный эффект». «Так о каком слабом месте говорила Гриффин? Почему она им не пользуется? Что, уже умирать собралась, находясь на самом пороге жизни правительницы целого Магикса?» Гриффин только взмахнула рукой, и я не успел ни о чем подумать, только замер с открытым ртом, желая что-то сказать, но когда яркая вспышка, ослепившая меня, пропала, уже забыл, потому что мы все пятеро в мгновение ока оказались на ветровой площадке облачной башни. Почему Гриффин перенесла сражение именно сюда, я не знал, возможно, это как-то связано со слабыми местами Саладина и Фарагонды, но для меня это хороший шанс. Тогда вы отправитесь к своим дорогим ученикам на небеса». В ярости рыкнула Гриффин, зловеще скались, атакуя противников, которые когда-то были ее друзьями, с которыми она когда-то бок о бок боролась со злом, и Блум активно помогала ей. Лишь вспышки магии посыпались со всех сторон, энергии света и тьмы то появлялись, то исчезали, сменяя друг друга каждое мгновение, развиваясь по сильному ветру. А я медленно, по шагам пятясь к лестнице, отдалялся от сражения, и когда уловил момент полной сосредоточенности Гриффин на битве, быстро скрылся с площадки, сбегая вниз, игнорируя порывистый жестокий ветер. Ворвался в школу через небольшую дверцу, спешно добрался до архива и, не церемонясь с заклинаниями слежения и другой защиты, вошел и принялся искать книги с индивидуальными могущественными зельями. Именно фолианты о них я нашел здесь, они заинтересовали меня, когда я с Блум посетил это место впервые, и быстро нашел. Зато на поиски нужного зелья мне потребовалось больше времени, а именно запомнившееся мне зелье очищения. Оно изобретено долгими годами работы одной ведьмы, Рениальд Орденс, но никто почему-то не применял его, несмотря на невероятные эффекты. Эта девушка добилась того, что в своем творении смогла полностью повторить волшебную пыльцу феи Энчантикса, финальной самой сильной трансформации. Она снимает любые темные заклинания, излечивает раны, помогает произнести трудные опасные заклинания. И ингредиенты для него тоже нелегкие. Но у меня нет иного пути. Я забрал книгу, пошарил на полках архива, в спешке пересматривая разноцветные порошки, разбив несколько склянок. Жидкость, выплеснувшаяся на пол, неудержимо растеклась по деревянному покрытию, заполнила все щели и тут же вспыхнула, быстро сгорая. Я только успел отскочить в сторону и тут же обронил еще несколько, которые, правда, так не отреагировали на соединение с чистым кислородом, только рассыпались на мелкие частицы, растворяясь прямо на глазах. Наблюдая за этим, я понял отличие этих ингредиентов от тех, что используют студенты на уроках Эдилтруд. Осознал, почему эти жидкости и экстракты хранятся именно здесь, в архиве, и понял, из них создаются зелья, описанные в этих книгах, самые сильные, могущественные эликсиры. Даже для создания этих ингредиентов понадобилось немало времени. Взмахом руки создал призрачный котел, он завис в воздухе, а под ним мгновенно разожглось пламя. Вода превратилась в кипяток за секунды под действием моей магии, и я принялся творить, как никогда еще не творил. Поэтому что от зелья, которое я сейчас создам, зависит, смогу я пробудить Блум или нет. Ингредиенты ограничены, и некоторые уже не вернуть. Порошки рассыпаются у меня прямо в руках, просыпаясь через оплавляющееся стекло, стоит мне лишь коснуться. Сила хамелеона вовсе отказывалась подчиняться законам гравитации, так и застыла в склянке, настойчиво прилипнув к стенкам, но мне удалось выскрести несколько капель. И последние ингредиенты с десятка своенравных, щепотка пыльцы светлых ростков древа жизни. Попытка заполучить ее оказалась самой невообразимой за всю мою историю преподавания в школе ведьм, а составляющих для эликсиров я видел немало. Мне пришлось уговаривать пыльцу высыпаться в котел. Уговаривать? Черт подери, у меня нет времени. Но это, видите ли, из-за моей темной сущности. Кое-что как почти насильно выцарапал больше нужного, просто раздраженно вытряхнул, чуть не разбив склянку о край котла и наконец начал читать написанное в книге от руки заклинание. Складывал распальцовки именно так, как зарисовано и описано, с трудом сосредоточился полностью из-за сильной спешки и все же закончил. Как и написано, от слегка бурлящей глади зелья вспыхнул золотой дым и поднялся туманом, распространяясь по архиву. Быстро собрал немного эликсира в пустую склянку и, убрав все следы своего присутствия, покинул архив, будто меня здесь и не было. Ветром пронесся по коридорам школы, игнорируя заинтересованных сражением на площадке, прилипших к окнам учениц, спрашивающих меня о происходящем. Выбежал на лестницу и быстро поднялся наверх, и чуть не слетел вниз от мощного толчка. Меня пробило магией света, кажется, с головы до ног, и я, крепко прижимая к груди склянку с драгоценным сияющим пыльцой древа жизни зельем, прокатился до края ветровой площадки, но лишь головой оказался над огромной пропастью, и быстро оклемался, вставая на ноги и отбегая в сторону. Блум. Она сражается одна против директоров школ Алфея и Красного Фонтана. Гриффин стоит неподалеку и, довольно ухмыляясь, наблюдает. А Блум старается ради своей отвратительной госпожи, которой, на самом деле, абсолютно наплевать на состояние слуги. Гриффин не желает пострадать сама. Пламя, танцующее вокруг, медленно угасает. Я чувствую, как она слабеет с каждым мгновением, но продолжает атаковать, и уже не в силах отражать атаки, просто принимает их как должное, терпит боль и рвется в битву вновь и вновь. Последний удар Фарагонды оказался для Блум роковым, я не успел защитить ее. Рыжая принцесса закрыла грудь и лицо руками, ее отбросило ударной волной за пределы площадки, уничтожая остатки сознания. Блум свободно летела вниз. Мне было плевать, станет ли спасать свою дочурку Гриффин, все равно, как отреагируют директора светлых уже разрушенных мною школ. Я рванул с места и спрыгнул вниз. Моей целью не было прислуживать обезумевшей Гриффин. Я не желал разделить славу вместе с ней. Я не хотел видеть разруху и кромешный ад, созданный своими руками вновь. Я не наблюдал в своих планах сражения с Фарагондой и Саладином, которые в прошлом были мне отнюдь нехорошими друзьями. Я не мог видеть мучения людей. Единственное, чего я так отчаянно хотел, сейчас лежит без сознания на моих руках в порванном платье, с ободранными волосами, покрытой язвами и кровавой коркой кожей, разодранным лицом и полным лишением свободы мысли, силы, слова. Я поднял ее на площадку, аккуратно положил и открыл ярко-красные губы. Под удивленные взгляды директоров и почему-то недействующий Гриффин откупорил склянку с зельем, которое вернет мне мою любимую, и ее резко выбивают из моей ладони. Бутылочка летит куда-то в сторону, целебная жидкость расплескивается. Я тяну руку, стараюсь применить заклинание левитации, но не успеваю. Стекло лишь соприкоснулось с твердой поверхностью площадки и мгновенно со звоном, отразившимся в моем сознании болью, разлетелось на мелкие осколки. Золотая жидкость потеряла сияние и стала черной, а после вовсе слилась с фиолетовым цветом школы. Это было единственное спасение, единственный способ вернуть Блум, вытянуть ее из лап тьмы, и я его потерял. Но из-за кого? Это была не Гриффин. Пальцы, которые минуту назад держали склянку с живительным эликсиром, покрылись невыносимо колющими осколками льда. Я поднял взгляд на Гриффин, увидел, как она в ярости и крайнем удивлении смотрит куда-то наверх в воздух, и повернулся сам, и понял все. На сцене наконец появился последний актер. Нет, актеры, готовые к спектаклю, который, похоже, только начинается. Глава 26. Искра огня дракона. Что это вы собрались делать, уважаемый Линер? Трикс. Этот голос нет, он не заставил меня вздрогнуть и поежиться. Он разозлил меня. Я резко поднялся на ноги, приближаясь к ведьмам. Мои глаза полыхнули огнем. Нервно тут же проснулся, игнорируя все тщательно выстраиваемые ранние блоки, усиливая мою ярость. Я не в силах больше сдерживать эмоции, потому что те, кто явились сюда, уже разрушили все. Только выбив склянку из моих рук и уничтожив все пути возвращения настоящий Блум. Или еще нет, вы не это ищете? Дарси покрутила на пальце корону принцессы Домино, ухмыляясь. Они определенно знают волшебные свойства этого на вид простого, пусть и красивого предмета. Изящная корона, магический артефакт, в котором заключена некая пока еще непонятная мне сила, способная пробудить Блум и ее дракона ото сна тьмы. Думаю, Трикс поняли мой ответ по взгляду, на моих ладонях разгорается пламя, танцуя вокруг быстрым вихрем. Одним броском устремляю его на ведьм, но они мгновенно исчезают. Под тишину, разразившуюся на ветровой площадке, под удивление директоров и шок Гриффин, планы которой также были на краю полного разрушения, я спешно оглядывался в поисках трех-четырех отвратительных ведьм. Ведь Шанрил, когда-то привлекшая меня своим позитивным настроем на жизнь и симпатичной внешностью, стала такой же мерзкой ядовитой змеей, которая вот-вот рванется с места и укусит, а после перетянет глотку, душа. Смех разразился громом за моей спиной. Холод тут же сковал мою спину. Лед пробежался от ног до самой головы, замораживая тело, не позволяя двинуться или хотя бы взглянуть. Я в панике, ведь там, за мной, лежит Блум, и она не сможет противостоять Трикс, даже если очнется. С трудом сполыхнувший в душе огнем силе, дернул руками, сделал шаг и разбил тут же давший множественные трещины лед. Резко развернулся и замер. Блум на руках у Айси, ведьмы довольно ухмыляются, глядя на меня. Я, не соображая, ринулся с места и почти дотянулся до руки Блум. Трикс исчезли, растворяясь в воздухе, рассыпаясь фиолетовыми искрами. И куда они отправились, я понятия не имел, и предположить не мог, зачем им Блум, и корона. И они нашли меня в Магиксе и забрали корону, жестоко измываясь надо мной, когда я был не в состоянии ответить в полную силу, а после отобрали Блум, не позволив привести ее в чувство, разбили зелье очищения. И что теперь, эти подлые, зарычала Гриффин, скались, сжимая кулаки, не в силах сдерживать свою ярость. Фарагонда и Саладин, кажется, не слишком вливались в происходящее. И я тоже, честно говоря, я запутался. Я не знаю, как дальше поступить и куда пойти. Не понимаю, для чего Трикс затеяли это. И просто остался сидеть на краю площадки, задумчиво в абсолютном ступоре глядя то на директоров светлых школ, то на Гриффин, метающую молнии от злости. Линер, все хуже, чем ты думаешь, вдруг подал голос нервно очнувшийся от ярости. Если ты заметил, я вообще ни о чем не думаю, угрюмо отозвался я, стараясь хотя бы что-нибудь придумать, но в голову ничего не лезло, кроме серьезного голоса дракона. Блум в опасности, предупреждает нервно, переминаясь с лапы на лапу. Хватит сидеть сложа руки. Верно, с легким безразличием говорю я, наблюдая за несущимися по небу черными тучами, это все злость Гриффин, которая вновь ринулась в атаку на якобы все испортивших Саладина и Фарагонду. Директора ловко поставили щит совмещенных сил, закрывая ведьму полупрозрачным зеленоватым барьером. Только вот куда мне идти, нервно замолчал, тоже не знает, и я не корю его за это. Но он прав, все смешалось и действовать нужно, и быстро. Линер, меня неожиданно окликает Гриффин, яростно прожигает взглядом, одновременно стараясь разбить мощный щит директоров. Помоги мне. Что ж, я немного поразмыслил, понял, что теперь Блум придется действовать самой. Ведь Трикс определенно не нужна ее смерть, так бы они выполнили свою задумку еще давно. И решил отозваться, но не на приказ Гриффин. Почему бы немного не размяться, какой смысл просто так сидеть? И одним резким ударом огненного шара, который проник за щит, поражаю Гриффин. Ведьма не успевает поставить защиту, моя атака сбивает ее с ног. Она спешно поднимается и бешеными от удивления и злости глазами смотрит на меня. А я медленно подхожу к Фарагонде и Саладину, которые до сих пор изо всех сил стараются удерживать щит. Я знала, Линер, знала, что ты нечестен со мной, подлый маг. Воскликнула Гриффин и вновь попыталась разбить барьер, чтобы теперь разделаться со мной. Да, дорогая ведьма, я не такой послушный мальчик, за которого ты меня принимала. Помогите мне одолеть ее, серьезно обращаюсь к директорам. Но они не желали сразу принимать мою помощь, я понимаю их опасения, но сейчас мне нужно их содействие. А им, мои знания о новой Гриффин, поглощенной злостью и желанием захватить магическое измерение. Ведь ты помогал уничтожать школы и сеять разруху. Саладин недовольно прищурил глаза, но барьер не отпускал. Сейчас это не важно. Собираю между ладоней огонь и сильным потоком направляю на Гриффин, но она умело отражает его, просто отбивает рукой и вновь пытается пробиться. Куда бы она ни ступила, в ту же сторону за ней следует щит, ограждающий со всех сторон, подобно клетке. Со своими способностями эта ведьма может завоевать весь Магикс. Именно это в ее планах, говорю я. Директора все же прислушались ко мне, заметив важную информацию. Линер, верно, уточняет Фарагонда. Да, она вновь усиливает поток света в сторону барьера, по зеленоватому полупрозрачному щиту пошли трещины. Гриффин вот-вот пробьется, у нас почти не осталось времени. Значит, ты проник в тыл врага и разузнал все замыслы? Спросил Саладин. Мы считали, что Гриффин больше не станет на сторону тьмы, но тьма оказалась слишком сильна и взяла верх над ее разумом. Она просто заставила Гриффин поверить в возможность захватить Магикс. Я углубился в размышления. Не ради замыслов Гриффин я так рискованно поступал. Лишь Блум желал спасти. Чувствовал, как она просит меня о помощи, но все равно не смог. Да, и ради спасения той девушки. Она была под властью Гриффин, произнес я, не следя за потоком своих мыслей и слов. Кто эта юная леди? Поинтересовалась Фарагонда. Неужели она не заметила тех огромных способностей к необычному огню, как умело и ловко Блум применяла такие тяжелые заклинания, и так профессионально сражалась против таких сильных волшебников? Наверняка те формулы, которые мы вместе изучали в ее комнате, уже ничего для нее не значит. Во-первых, она моя ученица, первокурсница ведьма Облачной башни, начал я, а во-вторых, обладает огромными способностями, которые пока еще не раскрыты, и знаниями, о которых она еще сама не имеет понятия. Я знаю только одно, если она пробудится от тьмы, в которую ее погрузила Гриффин, мы будем спасены от тирании. А вы кем являетесь? Настороженно спросил Саладин. Как ни взгляни, я смотрюсь здесь неким призраком, следующим за остальными, помогающим и мешающим одновременно. Я потерял значимость в этом мире. Преподаватель практики огня, куратор факультета огня в облачной башне, я натянуто улыбнулся, стараясь выглядеть дружелюбным. «Вы знаете меня лучше, чем думаете», — загадочно добавил я, и тут же меня прерывает громкий треск. И щит, защищающий нас и этот мир от натиска Гриффин, разлетелся на мелкие осколки, которые тут же исчезли. И я успел вовремя направить еще один более мощный поток пламени, который помог мне создать настроенный на битву и довольный мною Нирна. Битва увлекла нас очень быстро, яркие вспышки разных уровней заклинаний сыпались отовсюду, и я начал использовать всю мощь своего дракона, который только успевал удерживать ее при себе и контролировать расход энергии. Его защита помогала мне держаться на уже уставших ногах, а слова, часто возникающие в моем сознании, давали силу эмоциональному контролю. И даже непонятно, кто выиграет в этом сражении. «Трикс, эй, ты, давай просыпайся!» Мое сознание прорезал чей-то знакомый и такой противный голос. С трудом я открыла глаза и увидела перед собой потрескавшийся серый потолок какой-то комнаты, который вот-вот обвалится. Поднялась с холодного пола, игнорируя дискомфорт во всем теле, боль от открывшихся ран. Смахнула с лица надоедливые яркие волосы, обрамленные в прекрасную кровь, и внимательно оглядела помещение. Я совсем не помню, как здесь оказалось. Разваленная мебель, разбитые вазы, посуда на потрескавшемся паркете, обваленная лестница на второй этаж, на котором наверняка такая же разруха. Это Магикс, который я уничтожала собственными руками с этим странным тихим магом Линером. Он помогал мне сносить здания и сжигать постройки, но людей убивала только я, своим неудержимым пламенем. Магикс был нашей второй целью после Красного Фонтана, а после мы пошли на Алфею. И тогда все смешалось, я как обычно дралась, используя самые могущественные заклинания из своего арсенала и старалась уничтожить Фарагонду и Саладина. Но они оказались слишком сильными, а якобы умелый помощник Линер куда-то пропал. А после от невероятно сильного удара света я потеряла сознание, и очнулась уже здесь, и безразлично уставилась на ожидающих четырех ведьм. Одна, темноволосая, будто распространяла вокруг себя приятную и одновременно чуждую мне тьму. Другая с прической а-ля темная туча, с предвкушением в темных глазах, играющим маленькими молниями, смотрела на меня. Третья, кажется, вовсе меня ненавидит, испепеляет взором алых глаз. Четвертая, как я поняла, их глава, ледяная королева, которая, кстати, в руке как раз держит корону. И эти ведьмы чем-то мне знакомы, будто я уже их встречала где-то. Наконец очнулась, выдала тучка, противно кривя губы. Так что мы будем с ней делать? Зачем притащили в эту развалину, которая вот-вот рухнет прямо на нас? Пока мы здесь, не рухнет, спокойно ответила властительница тьмы и даже не взглянула ни на меня, ни на подружку. А с Блум пора заканчивать. Именно, сестры, воодушевленно произнесла ледяная королева, сжимая пальцами корону. Пора совершить то, что так давно не смогли сделать наши дорогие предки. Пора забрать то, что по праву должно принадлежать нам. С трудом поднимаюсь на ноги, опираясь о стену. Платье изорвано, тело покрыто коркой запекшейся крови. Чужой крови, или моей, какая к черту разница, главное, что выглядит это красиво. Встряхнула головой, стараясь пробудиться окончательно, и выровнялась, уверенно взглянув на ведьм. И что вам от меня нужно? Я сверкнула глазами, полными огня, но мое пламя от чего-то тут же начало потухать, а слабость нарастала. Они поставили какое-то защитное заклинание, или же это я истратила всю силу в битве с директорами светлых школ? Не может быть, чтобы у меня закончилась энергия. Ничего особенного, дорогая, неестественно ласково произнесла ведьма с тучей на голове, лишь твоя сила. А пока пора тебе пробудиться, сказала холодная королева, приблизившись. Этот темный сон и так продлился слишком долго.